о Джимми Кирке. Тот разыскивался в Уиллинге за какие-то махинации на бегах, а в Западной Вирджинии аж снился полиции даже по ночам. Там он обвинялся в угоне машин, причем всегда связанном с разного рода происшествиями и осложнениями. Так, например, он нанес увечья нескольким уважаемым гражданам, которые пытались помешать ему. Затем несколько лет Джимми пожил в Нью-Йорке, но и тут не отказался от своих грязных дел. В тот вечер он солидно нагрузился, а сидеть за рулем угнанной машины в таком состоянии крайне рискованно, особенно если у тебя из кармана торчит втихомолку взятый журнал с адресом. Что касается Карла и Тины, я занял в отношении их совершенно определенную позицию. Разговор с Вульфом у нас состоялся вечером во вторник в его кабинете, но только после того, как гости отправились спать. «Вы отлично знаете, что будет», — заявил я Вульфу. «Они не уедут в Огайо и ни в какой другой город. Они останутся здесь. Придет такой день, через год или через неделю, когда снова возникнут какие-то неприятности, и у них снова потребуют документы. И тогда они снова прибегут ко мне. Потому что, во-первых, я нравлюсь Карлу, а во-вторых, к кому же им еще обращаться? Ведь на этот раз от беды и от тюрьмы спас-то их я». Вульф фыркнул. «Ты?» «Да, сэр. Потому что я обратил внимание, что на парикмахерскую выписываются журналы. Вы помните, я вам рассказывал? Да и потом, я ведь тайно очарован Тиной. Так что попытаюсь вновь помочь им. И, конечно, попадусь. Вам придется вмешаться, так как вы не можете без меня обходиться. Такая история будет повторяться из года в год. Почему же не решить это раз и навсегда, обеспечив себе мир и покой? В Вашингтоне немало влиятельных людей, которые вам чем-то обязаны. Например, возьмем мистера Карпентера. Попросите-ка его заняться их судьбой. Или вы хотите, чтобы они всю жизнь висели на волоске над вашей головой? Вам эта услуга обойдется максимум в $1 за телефонный разговор. Я верну его вам из тех 50, которые они нам заплатили. Ну что, связываемся с Карпентером?» Молчание. Я положил руку на аппарат. «В конце концов, с кем не случается?» Вульф заворчал. «Я получил документы о натурализации еще 24 года тому назад. Вы, очевидно, заразились от Жанет. Все принимаете на свой счет», — сказал я холодно, поднял трубку и стал набирать номер.